Александр, том 2, глава 1. Карету качнуло, и мне пришлось ухватиться за край сиденья, чтобы не свалиться на пол. Сидевший напротив меня пожилой мужчина не сдержался и выругался сквозь зубы. Но как более опытному путешественнику, привыкшему путешествовать именно в экипажах, держать равновесие в качающейся карете ему удавалось куда лучше, чем мне. «Дороги – это вечный бич нашей необъятной страны», – проговорил я, выпрямляясь. Но ради бога, не до такой же степени. Если дорога, соединяющая две столицы, находится в таком жутком состоянии, то что можно говорить о других? Почему вы спрашиваете это у меня, ваше величество? Васильев, с которым я делил сейчас карету, подтащил к себе трость и оперся на нее обеими руками, чтобы хоть так обрести равновесие в раскачивающемся экипаже. «Потому что, Алексей Иванович, передо мной сидите вы», — любезно пояснил я, мерзко улыбнувшись. «Если бы я ехал в одной карете, ну, к примеру, с Макаровым, то спросил бы у него. Мне вообще не очень понятно, почему вы решили проехаться в карете, ваше величество». Он тяжело вздохнул и положил подбородок на лежащие на трости руки. «В вашем возрасте можно всю дорогу провести в седле. Погода стоит волшебная, тепло, солнышко на небе. Пыль и невозможность выяснить очень важные для меня вещи», — перебил я его. «Такие, как, например, плохое состояние дорог. Вот только я не смогу ответить вам на этот вопрос, ваше величество», — Васильев улыбнулся краешком губ. «Он меня не боялся. Похоже, считал, что уже отбоялся свое. Дороги никогда не входили в мои компетенции». «Да, это точно», — я задумчиво посмотрел в окно кареты. «Мы ехали мимо какого-то поля, засеянного то ли рожью, то ли пшеницей. Я не слишком хорошо разбираюсь во всех этих злаковых. Нет, гречиху от кукурузы точно отличу, но вот эти колосья, да еще проезжая мимо них в карете, ой, вряд ли. Это рожь или пшеница?» — спросил я у Васильева, который никак не мог понять, что мне от него надо. «Это рожь, ваше величество», — взглянув в окно, ответил бывший казначей, уволенный Павлом Петровичем с должности. «Вы уверены?» — я продолжал внимательно на него смотреть, и от этого ему было явно не по себе. «Конечно, ваше величество», — он ответил мне удивленным взглядом. «Смотрите, какие длинные волосины на колосе, а сам колосок изящный, словно девичий стан. Да вы еще и поэт, Алексей Иванович». Я снова бросил взгляд в окно. «Почему вас уволили со всех должностей? Я не знаю деталей. Отец не делился со мной мотивами многих своих поступков. Я не стал добавлять, что часть этих поступков была, мягко говоря, странной, а части вовсе дурацкой. Мы не сошлись во мнениях с графом Кутайсовым», довольно осторожно после почти минутного молчания ответил Васильев. А Павел Петрович был скор на выводы. «Понятно», я смотрел в окно. «Поле закончилось, и теперь мы ехали мимо довольно живописной березовой рощи. Сколько на сегодняшний день у Российской империи долгов?» «Порядка 55 миллионов серебра», практически сразу ответил Васильев. «Это только долг в иностранных банках, ваше величество. Сколько сейчас составляет долг государства, я не знаю. Он постоянно рос. Павел Петрович даже хотел пойти на безумный шаг и убрать из обращения ассигнации, заменить их серебром и выплатить долги хотя бы иностранным банкам. Он не смог бы сделать это безболезненно», довольно равнодушно заметил я, пытаясь осознать размер дыры в бюджете. «Павел Петрович и не смог», осторожно заметил бывший казначей. «Ассигнаций было в ходу на 150-160 миллионов рублей. Точно не скажу, но примерно вот так. У вас был план, как погасить хотя бы внешний долг?» — резко спросил я, поворачиваясь к нему лицом. «Если только все серебро пускать на погашение, а недостаток компенсировать выпуском новых ассигнаций», — он развел руками. «Этого нельзя делать», — я покачал головой. «У нас практически нечем обеспечить стоимость наших ассигнаций». Начинала болеть голова, а тряска вызывала только одно желание – вылезти уже наконец из кареты. Не знаю, есть ли сейчас уже понятие инфляции, и совершенно не помню, было ли нечто похожее в Российской империи в это время, но проводить такой эксперимент мне не хочется. Вот что, приготовьте мне развернутый доклад о налоговом бремени, пошлинах, в общем, обо всем, что приносит доход казне, а также укажите все основные статьи расходов. Мне нужно понять, как обстоят дела, но никто не может дать мне четкого ответа. Вы поэтому вызвали меня, ваше величество, да еще и позволили ехать в вашем поезде до Москвы?» — спросил Васильев. Похоже, он действительно ничего уже не боится. И ссора с Кутайсовым это только подтверждает. А вы против такого положения дел, Алексей Иванович? Вообще-то я не разрешал ему ехать со мной, а приказал занять место в кортеже. Но если сам Васильев так ставит вопрос, то я не против, пускай будет высочайшее позволение. Нет, не против, Васильев покачал головой. Но мне непонятно, где сейчас находятся ваши близкие друзья. Почему-то никто так и не увидел Витьку Кочубея в вашей свите, проворчал он. Они все заняты, я натянуто улыбнулся. Мы все России верные сыны и служим ей, где бы ни находились, добавил патетично, только руку к сердцу не прижал. Ну не буду же я ему объяснять, что еще до казни особо отличившихся в заговоре я начал получать письма от тех самых дружков сердечных Сашкиных. Спиранский не знал, что с ними делать и приносил нераспечатанными, чтобы я сам уже решал. Было там и письмо от упомянутого Кочубея из Дрездена. В свое время Павел очень грамотно лишил старшего сына приятелей, отослав их, в основном, по заграницам. И теперь они все начали рваться на родину. Хоть соболезнования в самом начале вписать не забыли и то хлеб. Я долго думал, что с ними делать, но так ничего и не решил. Все равно все, кто сейчас за границей, к коронации обязаны будут вернуться. Там и посмотрим, может, среди этих товарищей кто-то умный затесался. Что-то понять о них по Сашкиному дневнику было невозможно. Он почти никогда не оценивал людей по каким-то профессиональным навыкам. Все было на уровне понравился, не понравился. Ну, может, еще возможно, у некоторых с ним совпадали взгляды. В любом случае, нужно хотя бы поговорить с ними, чтобы какое-то мнение составить. Дорога тем временем стала ровнее, и нас уже не болтало в карете, как нечто малоаппетитное в проруби. Молчание затягивалось, и тогда Васильев, тяжело вздохнув, спросил: «Я буду восстановлен в своих должностях, не во всех», покачав головой, я резко стукнул в стену кареты кулаком. Кони сразу же начали замедлять шаг, пока только в качестве казначея. После коронации я вернусь к этим вопросам, но доклад о текущих проблемах я жду в ближайшие дни. Но я могу сообщить, как обстояли дела только до моей отставки, напомнил мне Васильев. Этого будет достаточно. Я не думаю, что за то время, пока вы были отстранены, что-то существенно изменилось. Карета остановилась, качнувшись в последний раз, и дверь начала открываться. Разрешите задать еще один вопрос, Ваше Величество, я уже начал подниматься, чтобы выйти, но все же посмотрел на него и кивнул в знак согласия. Задавайте, Алексей Иванович. Казненные господа во главе с Петром Паленым действительно виноваты в том, в чем их обвиняли. Он спросил это на редкость спокойно, словно об урожае свеклы интересовался. Да, так же спокойно ответил я. Эти мерзавцы оказались продажными шкурами и продали родину. Надо сказать, сумма была приличная, они явно не продешевили. Я предоставлю вам доклад, Ваше Величество, как только мы прибудем в Москву, Васильев сказал это, слегка улыбнувшись. Я так и не понял, зачем он вообще задал мне этот вопрос, что на самом деле хотел увидеть и увидел ли. Ваше Величество, что-то случилось. Дверь кареты передо мной распахнул Бобров. Да, Юра, случилось. Я внезапно понял, почему предпочитаю ездить верхом. Надеюсь, мой конь под седлом, легко выпрыгнув из кареты под ироничное хмыканье Васильева, я с трудом сдержался, чтобы не потянуться, расправляя затекшие мышцы. На меня было устремлено слишком много взглядов, чтобы я почувствовал себя неуютно и ограничился потиранием шеи. Так что с конем, Юра? Повторил я вопрос. Сейчас его подведут, Ваше Величество. Бобров обернулся и показал кому-то кулак. Потекли минуты ожидания. Я нетерпеливо посматривал на начальника охраны нашего поезда, который начал под моим взглядом слегка суетиться. В чем дело, Юра? Моего коня срочно понадобилось подковать, а за кузнецом в соседнюю деревню поехали. Что происходит? Спросил я Боброва, нахмурившись. Не знаю, теперь уже нахмурился Бобров. Разрешите я отлучусь, чтобы выяснить, в чем дело. Дождавшись моего кивка, он быстро отошел, чтобы выяснить, где заблудился конюх, в обязанности которого входило ухаживать за моим Марсом. Оставшись в относительном одиночестве, я задумался, вспоминая последние дни в Петербурге перед отъездом в Москву. Как я и просил Макарова, дело арестованных заговорщиков закрыли довольно быстро. Все они были приговорены к смертной казни через повешение. Князь Волконский что-то пытался кричать про благородное обезглавливание, на что я ему прямо сказал, что обезглавливание надо заслужить, а продажные шкуры не стоят даже той веревки, на которой их вздернут. Правда, я пощадил их гордости свои нервы и распорядился сделать казнь закрытой от общественности. Их повесили во дворе Петропавловской крепости, и никаких казусов с веревками не произошло, как это, помнится, было с декабристами в той истории, которую я помню. Надеюсь, что в этой, ну пусть будет, вселенной декабристы просто не случатся. Не после того, как каждый из оставшихся в живых заговорщиков полностью расплатится за свою дурость. Судя по докладам, предоставляемых мне ежедневно Макаровым, остальные заговорщики пока сидели тихо, как мыши под веником, и украдкой крестились, чтобы избежать подобной участи. Особенно всем понравилась конфискация имущества. И если некоторые особо горячие головы вполне могли этой самой головы лишиться во имя высоких идеалов, то вот оставить семью практически без средств к существованию способен был далеко не каждый. Хотя я ни зверей не приказывал выгрести все подчистую. По одному дому и по паре деревушек семьям оставили, чтобы они банально с голоду не приставились. Ведь их не только имущество лишили, но и всех придворных званий, которые очень так неплохо оплачивались. А еще семьи казненных были отлучены от двора до отдельного распоряжения. Как результат, те же Муравьевы-апостолы были вынуждены мальчиков из Парижа забрать, потому что денег для содержания их во французских пансионах попросту не было. И это я считал прекрасной профилактикой декабризма. Вообще я морально готовил себя к тому, что в Москве ко мне пойдут паломники из этих опальных семей, чтобы я их чуть-чуть простил в честь собственной коронации. И сейчас моя голова была забита несколькими вещами: бюджетом и пустой казной, предстоящими нашествиями просителей всех мастей и прибытием Сашкиных друганов. И, как это ни странно, пересмотром придворных должностей. Потому что мне кажется, что это какая-то бездонная дыра, высасывающая из бюджета миллионы, которые вполне могут пойти на более необходимые вещи. На дороге, к примеру. Хотя большого оглашения казни в газетах не было, так, пара сухих строк. Люди Макарова разгоняли слухи по салонам до состояния шторма. Александр Семенович оказался, как ни странно, совершенно беспринципным типом, не гнушающимся даже откровенными провокациями. И это при том, что более преданного короне человека можно было и не найти, даже если искать, приложив все усилия. Как в нем все это уживалось, для меня оставалось загадкой. Благодаря его усилиям удалось выявить еще парочку совершенно упоротых типов, но остальные проявили невиданную стойкость или хорошую обучаемость, тут смотря с какой стороны подходить. Что-то случилось, Ваше Величество. Из кареты вышел Васильев, а я вздрогнул, настолько внезапно прозвучал его голос. Почему мы стоим? Потому что мне не могут подвести коня, ответил я, глядя в ту сторону, куда убежал Бобров. Не удивлюсь, если узнаю, что Марса по дороге потеряли, или что его умудрились свести цыгане. Ну что вы, Ваше Величество, разумеется, никто Марса по дороге не терял. Васильев принялся прохаживаться вдоль кареты, разминая ноги. И цыгане никогда не смогли бы даже приблизиться к вашему скакуну. Да и не было по дороге замечено табора. Ага, я усмехнулся. Но согласитесь, Алексей Иванович, вы на мгновение задумались о подобной перспективе, на что Васильев только плечами пожал, мол, это же цыгане, с ними нельзя ничего предугадать. Оглянувшись, я заметил, что двери многих карет распахнулись, и из них начали выходить люди, решившие воспользоваться этой внезапной обстановкой и немного размяться. Я их прекрасно понимаю, ехать куда-то в карете в такой прекрасный летний день было довольно тяжело. Бобров, похоже, канул туда же, где исчез мой конь, поэтому я подозвал к себе гвардейца из охраны. Ваше Величество, он наклонил голову. Вот что, устроим-ка привал. Разомнемся, перекусим, чем Бог послал. В такую погоду грех не воспользоваться шансом слиться с природой. А за это время капитан Бобров успеет купить где-нибудь коня, похожего на моего Марса, и как следует его объездить, добавил я в сердцах. Гвардеец закусил губу, чтобы не хохотнуть, и с предельно серьезным выражением, застывшим на лице, дал команду привал. От стайки женщин тут же отделилась высокая фигурка, и ко мне подошла Лиза. «С чем связана остановка?» – спросила она, улыбаясь. «Кроме того, что здесь совершенно очаровательный луг, а в карете появляется чувство, что тебя похоронили заживо», – спросил я, подхватывая ее ручку, затянутую в перчатку и поднося ее к губам. «Саша, у тебя такие все же странные сравнения», – она продолжала улыбаться. Что же такого странного в том, что я нахожу этот лук очаровательным? Мне никак не могут подвести коня. Я начинаю опасаться, что Марса продали проходящим мимо цыганам, я говорил, не отпуская ее руки. Лиза же тихонько засмеялась. Но я считаю, что остановились мы довольно удачно, не находишь? Живописное многотравье. Пчелки жужжат. Вон там, вдалеке, коровы пасутся. По-моему, это все-таки коровы. Приложив руку ко лбу, я прищурился и принялся всматриваться в темную массу на горизонте. «Ваше Величество, позвольте мне к вам обратиться», — раздавшийся неподалеку голос заставил нас обернуться. «Да пропустите, дуболомы», — прошипел представительный вельможа, пытавшийся прорваться ко мне через гвардейцев, которые не стояли плотной стеной, но тем не менее вполне ненавязчиво опекали нас с Елизаветой, не пропуская никого без особого распоряжения. «Ваше Величество, прикажите уже вашим церберам пропустить меня. Что вам угодно, Дмитрий Львович?» Я сделал знак, и тот самый гвардеец, который объявил привал, отступил, давая дорогу Нарышкину. «Как гофмейстер двора вашего величества я должен распорядиться все организовать для пикника», поклонившись, ответил Нарышкин. «И мне нужно уточнить, мы остановились здесь, чтобы организовать пикник на этом пасторальном лугу. Для полноты картины здесь не хватает прелестных пастушек с миленькими специально для нас вычищенными овечками», я криво усмехнулся. «Без пастушек на пикник я не согласен. Так мне отдавать распоряжение?» Нарышкин посмотрел на меня недоуменно. «В этом нет необходимости, Дмитрий Львович», покачав головой, я добавил. «В мои планы не входит устраивать полноценный пикник. Всего лишь небольшой отдых». Последнее я проговорил с нажимом. «Им дай волю, и мы весь день здесь проведем, а потом будем судорожно искать, где же остановиться на ночь. А для нашего табора это довольно проблематично, и каждая остановка планируется заранее, а вперед выезжают люди, которые все готовят к приему гостей. Уж вам-то, Дмитрий Львович, как никому другому должно быть известно, насколько важно сегодня доехать до Твери. Конечно, конечно, Ваше Величество». Он снова поклонился. «Я все понимаю». И тут к нему подошла весьма миловидная особа. Она так откровенно смотрела на меня, что Лиза невольно нахмурилась. «Ваше Величество, это так чудесно, что вы позволили нам насладиться небольшой прогулкой в таком живописном месте», проворковала женщина, положив при этом руку на сгиб локтя Нарышкина. «Вы же помните мою очаровательную супругу, Ваше Величество?» спросил Нарышкин, расчетливо глядя на меня. «Помнится, Мария Антоновна была представлена вам на Масленицу в Михайловском замке». «Да-да, что-то такое припоминаю», рассеянно проговорив, я пытался вспомнить, что писал об этой Нарышкиной Сашка. Ничего на ум не приходило. Все его последние записи были о заговоре и чудовищных метаниях наследника. О женщинах он упоминал вскользь, не заостряя на них внимания. Такую очаровательную даму, как Мария Антоновна, сложно не запомнить. Я благосклонно улыбнулся красавице и повернулся к жене, давая понять, что спонтанная аудиенция окончена. Нарышкина чуть заметно нахмурилась. «Не понял, у них что, что-то с Александром было?» «Да даже если и было, по-моему, прекрасный повод дать понять, что все кончено. Если, конечно, она не идиотка и намеки понимает. А как я уже удостоверился на практике, безголовые курицы крайне редко становились фаворитками, так что она должна понять». Появившийся Бобров мрачно сообщил, что Марс умудрился потерять подкову, и что мне сейчас подготовит другого коня. Быстро оценив обстановку, он весьма деликатно, надо сказать, оттеснил супругов Нарышкиных, которые все еще стояли перед нами и явно не знали, что делать. Я же посмотрел на то темное пятно, что привлекло мое внимание до того момента, как Нарышкины решили меня побеспокоить. Теперь совершенно точно было видно, что это именно коровы. Стадо было большое, и пастух едва справлялся с ним, потому что отдельные животные постоянно пытались свернуть налево. Придворные разбрелись по лугу, похоже, действительно наслаждаясь остановкой. Кто-то вылезал из близлежащих кустов, что немаловажно. В какой-то момент в голове промелькнула мысль, что они мало отличаются от стада, пасущегося неподалеку. А Бобров выступает в роли пастуха, вовремя сгоняя в кучу отбившихся особей. И тут я почувствовал, что мне тоже желательно слиться с природой в самом примитивном смысле этого слова. Многозначительно посмотрев на Елизавету, я отпустил ее руку и направился к ближайшим кустам, а в это время один из гвардейцев уже подводил ко мне коня. «Юра, еще 10 минут и будем трогаться», — сказал я подбежавшему ко мне Боброву, прежде чем скрыться за густыми ветвями. Выбравшись из кустиков, я сразу же наткнулся на того гвардейца, что держал под уздцы приготовленного мне коня. Время, которое я дал Боброву, еще не истекло, поэтому я решил немного проехаться верхом, привыкая к незнакомому коню и давая ему привыкнуть ко мне. Пустив коня шагом, выехал на поле, заметив, что многие дамы бродят по нему, периодически срывая цветы и подставляя разгоряченные лица легкому теплому ветерку. Бобров скомандовал выдвижение, и женщины поспешили к своим каретам. Мимо меня проехал Горгали. Я посмотрел на его серое от усталости лицо. С тех пор, как я нагрузил его чудовищной по своему объему работы, он слегка похудел и осунулся. Вот наглядный пример того, как заговорщики отрабатывают свой промах. Но глаза горели энтузиазмом, особенно когда начало что-то получаться, и он видел результат своей работы. Ничего, прорвемся. Даже среди тех 300 заговорщиков есть по-настоящему талантливые люди. Нужно только их энергию направить в нужное русло. Вон как, например, энергию Павла Васильевича Голенищева-Кутузова. Он же прямиком с коронацией направится на восток, ему поручено основать и возглавить первое русское поселение на Аляске. Судя по сжатым в тонкую линию губам, справится. Хотел славы и повышения? Пожалуйста, получи и распишись. Твое имя, Павел Васильевич, останется в веках, если нигде не накосячишь. Вдалеке раздался гром, а за нашими спинами небо стало очень быстро затягиваться тучами. Вот только этого мне не хватало. Нахмурившись, я невольно ускорился, пустив коня крупной рысью. Пока мы едем быстрее приближающейся грозы, надо попробовать от нее оторваться и приехать в Тверь до того, как она нас настигнет. Глава 2. Мы успели приехать в Тверь до того, как начался ливень. По сути, наш поезд сумел обогнать стихию, ехать впереди нее. Лошади чувствовали приближающуюся непогоду и бежали гораздо резвее обычного. Возницам даже подгонять их не приходилось. Мой Марс все время пытался перейти в галоп, и я с трудом его сдерживал. Но лошадей понять можно. Куда лучше встречать дождь в теплой сухой конюшне, похрустывая овсом, чем куда-то нестись под потоками воды, падающей с неба. В Тверь въезжали вместе с тучами. Ветер срывал с головы шляпу, приходилось придерживать ее руками. В связи с непогодой губернатор Тверской губернии не слишком старался организовать торжественную встречу с выстроившимися вдоль тротуаров людьми. Ни нам, ни им было слегка не до этого. Нам хотелось побыстрее оказаться во дворце, а народу разбежаться по домам. В такую погоду вполне нормальное желание. Сам же губернатор Мертинс с особо важными чиновниками и предводителем Тверского дворянства ждал, тревожно поглядывая на небо, в котором были уже видны пока еще редкие молнии. Когда мы въехали в город, губернатор каким-то невероятным образом узнал меня и направил коня в мою сторону. У него на пути сразу же появились гвардейцы охраны. Вроде бы ехал император себе один, шляпу на голове одной рукой удерживая, и тут откуда-то с боков двое вооруженных офицеров появились. От неожиданности Мертинс осадил коня, и тот даже попятился назад. Видимо, не такого приема ожидал тверской губернатор. «Бобров, пропусти уже Василия Федоровича!» — крикнул я, стараясь перекричать вой ветра. Бобров неохотно отъехал в сторону. «Ну что же вы, Василий Федорович, подъезжайте. Будете дорогу нам в императорский дворец показывать. Что же вы верхом, ваше величество?» Губернатор приблизился, и теперь мы ехали бок о бок. «Не люблю кареты, Василий Федорович. В них сильно трясет», — совершенно честно ответил я ему. «Но если завтра мы не сможем продолжить наш путь, то, пожалуй, я воспользуюсь каретой, и мы посетим некоторые заведения. Надо иногда совмещать приятное с полезным. А какие именно заведения хочет посетить ваше величество?» Мертинс вытер платком лоб. «Я пока не знаю, утром сообщу», — ответил я, сильнее наклоняя голову. Тем не менее успел заметить, как Мертинс снова начинает вытирать лоб. «Что с вами, Василий Федорович? Да что-то душно, ваше величество», — пробормотал губернатор так, что я его едва услышал. «Ну, это неудивительно, гроза же надвигается. Перед грозой всегда духотища стоит», — сочувственно произнес я, пригибаясь еще больше, потому что ветер совсем уже в ураган пытался превратиться. «Ничего, дождь пойдет, полегчает. Главное, чтобы нас этот ветер в волшебную страну не унес», — пробормотал я себе под нос. Молнии сверкали уже совсем близко, и мы заткнулись, стремясь побыстрее добраться до дворца. Дождь хлынул сплошной стеной, Как только мы с Елизаветой вошли в путевой дворец, что за погода? Ко мне подошла Мария Федоровна, говорила она по-французски. Это был своеобразный демарш против моего произвола, но, подозреваю, что происходил он от того, что вдовствующая императрица просто-напросто не могла выучить русский язык в достаточной степени. Более того, она не хотела его учить. Александр, посмотрите, на наших несчастных придворных вылилось столько воды за минуту. Они все ужасно мокрые, а туалеты дам превратились в нечто невообразимое, и она злорадно посмотрела на Гагарину, которая в этот момент снимала шляпку с обвисшими полями. Нам всем нужно задуматься, сын мой. А еще у нее появилась новая фишка. Мария Федоровна перестала обращаться ко мне, ваше величество, всячески подчеркивая, что я ее сын, особенно публично. О чем нам нужно задуматься, матушка? В тон ей задал я вопрос. О том, что после такой жары всегда идут грозы. Это законы природы, и не нам пытаться что-то в них изменить. Это прежде всего препятствие на нашем пути, высокомерно заявила она. Бросьте, матушка, я отвечал ей исключительно на русском языке, не без скрытого злорадства наблюдая, как иногда сбоит ее внутренний переводчик. Лично я считаю подобные задержки благословением. Они позволят мне осмотреть город и сделать это внимательнейшим образом, чего никогда не произошло, если бы не эта гроза. Я надеюсь, Александр, вы позволите местному дворянскому обществу устроить для нас бал? Перебила меня мать и тут же подняла руку, чтобы прервать мои попытки возразить. Глубокий траур уже закончился, и я считаю, что можно позволить местному провинциальному дворянству устроить для нас бал. Зачем? Я быстро прикусил язык. У Сашки было много различных завертонов и разворотов, но вот бал он бы никогда не отменил. Сейчас я мог списать свое нежелание вальсировать на невменяемые деньги по поводу траура, но вот что буду делать после окончания годовой скорби по покойному императору, даже не представлял. Что значит зачем? Мария Федоровна приподняла брови. Александр, я успела переговорить с господином Мертинсоном. Этот бал готовился. Неужели ты хочешь оскорбить всех дворян Тверской губернии своим отказом? Нет, разумеется, вот ведь. И когда она успела поговорить с губернатором? Он же практически все время был подле меня. Так, Саша, спокойно. Мать, ты не изменишь. У нее разные интриги в крови. Она инфаркт схлопочет, если даже не попытается. Надо ее чем-то занять, причем срочно. Подготовка к коронации – это долго, нудно и сложно, и все одновременно. И я не могу посадить ее под домашний арест в Москве, не поймут-с. К тому же, я считаю, что нужно вывести в свет Екатерину. На таком вот провинциальном балу это будет вполне уместно, продолжала императрица. Вокруг нас образовалось небольшое пространство. Бобров очень быстро его организовал. Ну а как же, его величество с матерью разговаривать изволит. Матушка, Кате 13. Я с трудом заставил себя говорить тихо, потому что к нашему разговору прислушивались все, включая Лизу. Даже промокшую одежду предпочитали отряхивать тихонько. Даже лакей, мать их, стояли в сторонке и не спешили растаскивать гостей по приготовленным им комнатам. Она совсем дитя, добавил я еще тише. Екатерина достаточно взрослая для первого представления свету, холодно ответила Мария Федоровна. Так вы даете разрешение на бал, и когда запланировано это событие? Спросил я. Так получилось, что вы узнали о предстоящем бале гораздо раньше, чем о нем сообщили мне, матушка. Губернатор Мертинс очень хотел подбодрить меня в моем горе, поджав губы, ответила Мария Федоровна. Он поспешил порадовать меня, сообщив, как все тверское дворянство готовилось, чтобы хоть немного развеять мою чудовищную меланхолию. Я полагаю, вы успели ему сообщить, что причиной этой чудовищной меланхолии в большей степени является ваш старший сын. Я не спрашивал, а утверждал. Еще больше выпрямив спину, я сцепил руки за спиной и оглядел заполненный людьми холл. Нет, Александр, я прекрасно знаю, где проходят определенные границы в отличие от... Она замолчала. Я ждал почти минуту, когда же Мария Федоровна продолжит, но мать молчала, не без удовольствия разглядывая вымокшую до нитки Гагарину, у которой даже тщательно уложенные локоны промокли и теперь жалко свисали, прилипая к лицу. «Ну же, договаривайте», — подбодрил я вдовствующую императрицу. «Хорошо, я вам помогу. В отличие от меня, вы это хотели сказать, вы сами все прекрасно понимаете, Александр», — тихо произнесла Мария Федоровна. «Кажется, она поняла, что опять договорилась, и что я еще больше начну закручивать гайки. Мать была последней, кто пытался меня драконить. До остальных уже дошло. В своей семье я не потерплю франдерства. Мне хватает проблем, чтобы еще постоянно ждать удара в спину. А да, я понимаю, матушка, протянул язвительно, поворачиваясь к ней. Мне на днях принесли расходную книгу, в которой отражены все придворные, и во сколько они обходятся казне. Я вас первую предупреждаю, что намерен уменьшить этот штат как минимум наполовину. А знаете почему? Мария Федоровна ошарашенно покачала головой. Потому что в ту кошмарную ночь, я не стал уточнять, в какую ночь, это и так было понятно, я никак не мог найти никого, кто помог бы мне справиться с горем. Да я даже собственного камергера отыскать не сумел. Мне помогали младшие офицеры и младшие слуги, которые все еще не потеряли таких понятий, как честь, достоинство и преданность. И уже тогда мне в голову пришла поразительная мысль. Зачем нам столько придворных, если в лихую минуту я ни одного из них даже не увидел? Так что можете всем передать, что после коронации половина из них покинет двор. Как минимум, добавил я, отворачиваясь от нее и снова разглядывая тех самых придворных, которые под моим пристальным взглядом принялись суетиться. Но куда же они пойдут? Растерянно проговорила мать, лихорадочно соображая, что будет делать, если столь блестящее общество внезапно сократится. Понятия не имею, равнодушно ответил я. Может быть, делом, наконец-то займутся. Мне все равно. Пока все равно. Да, каждого из них проверит очень пристально Александр Семенович Макаров, дабы не сомневаться, что кто-то из них деньги или борзых щенков прямиком из иностранных посольств не получает. Что, борзых щенков? Мне удалось выбить почву из-под ног вдовствующей императрицы. Сомневаюсь, что надолго, но на наш визит в Твери должно хватить. Ах, эти борзые щенки, протянул я, чуть ли глаза не закатывая. Многие из них могут стоить гораздо дороже золота. Вы собираетесь натравить своего мерзкого Макарова на собственный двор? Мария Федоровна лихорадочно переваривала столь сногсшибательную новость. Ну что вы такое говорите, матушка? Александр Семенович добрейшей души человек. Он даже мне постоянно пеняет, что я настолько сурово отношусь к овцам заблудшим. Как он переживал, когда эти продажные сволочи нашлись, опорочившие честь мундира русского офицера. А вот сейчас я намеренно начал говорить громко. Он у меня в ногах валялся, прося позволения веревку заменить на благородный топор. Я рыдал, матушка. Вы даже не представляете, какое это было разочарование. Граф Палин, как он мог, вопросил я патетично, а потом совершенно спокойно закончил. Дура Лекс, сет Лекс, ничего не поделать, такова жизнь. Кто-то всегда должен страдать. Ваше Величество, ко мне пробился бледный Мертинс. Позвольте, я покажу вам ваши покои. Ваше Величество, вас сейчас же проводят в ваши комнаты, скороговоркой проговорил он, обращаясь к Марии Федоровне. Наконец-то, Василий Федорович, ядовито произнес я, а то я уже начал подумывать, что нас оставит ночевать посреди этого холла. Мартинс закатил глаза и быстро пошел впереди меня, показывая дорогу. Лакей, видя, что движение началось, тут же бросились к гостям, разводя их по комнатам. В моих покоях меня уже ждали Спиранский, Скворцов и Степан Кириллов. Последний все еще не мог прийти в себя от осознания, что его повысили до моего личного слуги. Как только я вошел в комнату, он подскочил и бросился ко мне, чтобы помочь переодеться. «Спокойно, Степа, поменьше рвения, а то голову расшибешь», — посоветовал я ему, когда он стаскивал с меня мундир. «Да, Ваше Величество, конечно», — пробормотал Скворцов. «Ваше Величество, я принес полные списки дворов императорской семьи», — как всегда серьезно и спокойно проговорил Спиранский, «с перечислением должностей, имен и жалования, как вы и запрашивали». «Прекрасно, положи на стол, я сегодня их внимательно изучу», — говорил я на ходу, подходя к тазу, чтобы ополоснуться. Весь день в седле давал о себе знать не только усталостью, но и потрясающими запахами, которые я сам ощутил, как только снял мундир. «Вы действительно решили сократить двор, Ваше Величество?» — спросил Спиранский. «Да, действительно». Кириллов начал лить теплую воду из кувшина, и я замолчал, интенсивно втирая в себя мыло. «У нас долг размером с Джамалунгму, а мы плодим непонятных камер юнкеров, в чьих обязанностях я так и не разобрался. Фрейлины хоть глаз радуют, а эти при дворе чем занимаются?» «Хаэм», — Спиранский задумался. «Если как следует разобраться, то я не могу сказать, чем занимаются все камер-юнкеры двора, Ваше Величество», наконец он сдался и положил на стол объемную папку. «Если уж вы, «Михаил Михайлович, не можете этого сказать, то и никто не сможет». Я встряхнул головой, и с изрядно отросших светлых волос во все стороны полетели брызги. К тому же я существенно облегчил себе жизнь, да и жизнь Александру Семеновичу, если разобраться. Ему сейчас некогда будет, он новое ведомство организует. Если еще и крамолу искать, не покладая рук, то так и перегореть можно. А мне никак нельзя допустить, чтобы Макаров перегорел, мне его заменить пока неким. «И как же вы облегчили всем жизнь, Ваше Величество?» — спросил Спиранский, слегка удивившись. Он редко позволял себе проявлять эмоции, но иногда это все же случалось. «Очень просто, я принялся вытираться жестким полотенцем. Слава Богу, Кириллов быстро запомнил, что подобные вещи я предпочитаю делать самостоятельно, и не пытался больше помогать. Я рассказал Ее Величеству Марии Федоровне о моем плане. И как же это может помочь?» Спиранский все еще недоумевал. «Если вы не в курсе, то дворянство Тверской губернии решило устроить бал в мою честь, а может быть, и в честь Марии Федоровны, раз она первой об этом узнала, черт их знает. Я даже задумался над этим вопросом, а потом махнул рукой. Как вы думаете, насколько быстро все придворные узнают об этом моем решении выгнать каждого второго? Полагаю, что часть уже знает», — задумчиво произнес Спиранский. «В ближайшие полгода-год мы будем наблюдать очень увлекательную игру под названием «Выжил сам, выживи ближнего своего». Количество интриг возрастет в разы, как и количество доносов». Я протянул полотенце Кириллову. «Это будет забавно. Не бойтесь, что они договорятся между собой», — задал вполне логичный вопрос Спиранский. «Нет», — я покачал головой и принялся одеваться. «И у меня есть несколько причин так думать. Во-первых, без поддержки офицеров создать полноценный заговор, направленный на свержение власти, очень проблематично. Не невозможно, заметь, а проблематично. А офицеры пока пытаются мундир отстирать, которые так тщательно заморали дерьмом наши повешенные. Еще одного обвинения в предательстве отчизны, да еще и за деньги, многие не потерпят. Как это ни странно, но для 80% офицеров честь оказалась непростым набором забавных звуков. Я задумался, вспоминая, как бледный Горгали на коленях стоял, когда просочились новости, в чем действительно его бывшего патрона обвиняют. Он так старался откреститься от Палена, что договорился в итоге до того, чтобы я его без жалования оставил. Мне удалось его убедить, что он выполняет сейчас очень нужную работу, и что платить за нее я буду. Что он будет делать со своим жалованием потом, меня не волнует, пускай хоть школы открывает, в которых будущих пожарных по науке готовить начнут. И я не знаю об остальных. Горгалита доступ ко мне имеет, поэтому сумел как бы оправдаться. А, во-вторых, я вздрогнул и посмотрел на Спиранского. «Вы сказали, во-первых, Ваше Величество, значит, есть во-вторых, тебе не говорили, Миша, что ты слишком педантичный». Он пропустил мое обращение к нему на «ты» мимо ушей, только продолжал смотреть вопросительно. Я вздохнул и продолжил. «Да, во-вторых, у них нет времени на то, чтобы составить приличный заговор. Я же не назвал сроков дворцовой реформы. К тому же половина или около того останется. Так зачем мараться в заговоре против императора, когда можно попробовать гарантированно попасть в эту оставшуюся половину? Нет, Миша, или я плохо разбираюсь в людях, или уже очень скоро придворные начнут отчаянно интриговать друг против друга, надеясь заручиться моей поддержкой. Причем, заметь, моей. Не поддержкой моей матери или Елизаветы, а именно моей. После моего назначения фрейлин ее величеству вдовствующая императрица до самого тупого дошло, что во дворце не останется никого, к кому я не буду испытывать определенные симпатии. Это... Спиранский запнулся, а потом закончил фразу, довольно жестоко: «Ваше Величество». «Нет, Миша», — я покачал головой. «Я тут не так давно на забавную книжку наткнулся. Правда, большинство вещей нужно додумывать, но я попробую. Не так давно Францией правил Людовик XIV, который король солнца, но это ты и без меня знаешь. В детстве он пережил фронду и очень быстро повзрослел, придя к одному интересному выводу. Вся эта братья пытается устраивать разные заговоры исключительно из-за скуки. Им нечем заняться, да и дурость в головах покоя не дает. Тогда он придумал, на мой взгляд, исключительную вещь. Он начал торговать совершенно идиотскими титулами. И казну наполнил, и аристократов занял. Они же начали друг против друга интриговать за право завязывать ленту на правой ноге его величества. Заметь, это было совершенно официальное звание в штате двора, Вот только за него платили сами придворные, а не выплачивалось им жалование из несчастной казны. «Не понимаю, ваше величество», — честно признался Спиранский. «Я тоже не понимаю, Миша. Например, почему при такой всеобъемлющей любви ко всему французскому мы не взяли у французов такие действительно толковые вещи, как нумерация домов, например, или продажу дурацких титулов при дворе?» Спиранский нахмурился, переваривая эту новость, которая, похоже, для него действительно новостью оказалась. «Да, или продажу титулов, я взял щетку и принялся расчесывать вьющиеся волосы. Надо коротко их остричь к чертовой матери. Вот только мне предложили подождать до коронации, и я принял доводы того же Спиранского и согласился. Знаешь, я бы продал право подносить мне домашние туфли за, ну, допустим, 3000 рублей в год». Посмотрев на ошарашенную физиономию своего секретаря, тихонько рассмеялся. «Но не буду этого делать. Поэтому мы с тобой будем составлять адекватный потребностям императорской семьи штат придворных. И приготовься к взяткам. Я даже разрешаю тебе их принимать с честным предупреждением, что сделаешь все возможное, но желаемого результата все равно не гарантируешь, так как решение я буду принимать лично». «Вы шутите, ваше величество?» Спиранский пару раз моргнул. «Какие могут быть шутки, Миша, если речь идет о таких деньгах? Давай договоримся. Если взяток тебе в итоге хватит, чтобы открыть лицей для подготовки будущих чиновников, то я разрешу выбрать тебе 10 человек из самых щедрых. Заодно покажем, что ты действительно делаешь все, что в твоих силах, чтобы помочь этим господам. Будем считать, что продали право держать собачку ее величества за значительную сумму». «Ха-ха», Скворцов не выдержал и закашлялся, отвернувшись и поднеся кулак ко рту. «Ты не заболел?» – заботливо спросил я Илью. «Нет-нет, ваше величество, просто что-то горло пересохло», – тут же ответил Скворцов. «Водички попей», – посоветовал я ему. «Да, ты тоже приготовься взятки принимать, не в таком объеме, как Михаил, но все же, думаю, на открытие нескольких женских гимназий в крупных городах должно будет хватить». Дверь открылась, и вошел Бобров. «Ваше Величество, Чернышов Григорий Иванович просит вас его принять», он говорил настолько замученным голосом, что мне мгновенно стало любопытно, что это за Чернышов, который сумел настолько довести почти непробиваемого Боброва. «И что же хочет от меня Григорий Иванович?» – спросил я, отмахиваясь от Кириллова, который хотел напялить на меня мундир. Было жарко даже в рубашке, а все еще бушевавшая гроза не позволяла открыть окна, чтобы все вокруг не залило дождем. Да что уж говорить, когда свечи вынуждены были зажечь посреди дня, чтобы в потемках не сидеть. «Не могу знать, ваше величество», — ответил Бобров. «Вот что, Юра, а давай его сюда», — я сел, с любопытством поглядывая на дверь. «Слушаюсь, ваше величество», — он вышел, чеканя шаг. Даже его спина выражала неодобрение. Похоже, Бобров рассчитывал, что я пошлю Чернышова подальше, и он лично покажет ему дорогу. Дверь снова распахнулась, и в комнату почти вбежал человек, на ходу заламывающий руки. «Ваше Величество, Ваше Величество, позвольте мне поставить легкую французскую комедию, дабы развлечь гостей, когда мы будем гостить в Москве», он изящно поклонился, а когда выпрямился, то столкнулся с моим удивленным взглядом. Говорил он быстро и по-французски, но как успел мне шепнуть Спиранский, это была вынужденная мера, потому что русский граф Чернышов не знал русского языка от слова совсем. Даже Мария Федоровна говорила по-русски лучше, чем Григорий Иванович. «Вы решили прорваться через капитана Боброва, чтобы спросить у меня разрешение поставить комедию?» – спросил я, пытаясь понять, что это вообще за чудо такое ко мне ворвалось. Не только, он на секунду замолчал, видимо, побольше воздуха набирал и выпалил. «Ваше Величество, отмените указ Его Величества Павла Петровича. Состоянию Чернышовых вовсе не нужны опекуны, я взрослый образованный человек и вполне способен сам распоряжаться своими деньгами». «Так», — протянул я, дотрагиваясь указательным пальцем до нижней губы. «А вот это уже интересно. Садитесь, граф». Я указал ему на стул за столом, «и рассказывайте с самого начала, как дошли до жизни такой. Дура лекс, сет лекс, закон суров, но это закон». Глава 3. Дверь кареты открылась, и я вышел из нее, оглядываясь по сторонам. Дождь все еще продолжал капать, тучи висели низко над головой, и все вокруг казалось серым и мрачным. «Отвратительная погода», — с чувством проговорил я, протягивая руку, чтобы помочь выйти из кареты Елизавете. При этом я был вынужден сделать шаг в сторону. «Твою ж мать!» — с чувством выругался, вытаскивая ногу из ямы, наполненной дождевой водой. «А ведь сразу и не скажешь, что здесь просто портал в бездну. И за каким хреном я поддался настроению и надел короткие сапоги? Ну и что, что лето и довольно жарко, хоть и только что прошел дождь. Хотя я понятия не имел, что мне на пути попадется настолько глубокая яма. Да я вообще не думал, что посреди довольно крупного города мне может попасться такая яма. Ваше Величество, ко мне подскочил бледный Мертинс. Да, как же так, как это произошло?» И он со злобой посмотрел на возницу, как будто это он был виноват в том, что я ноги промочил, не разглядел на дороге этой проклятой ямы и высадил меня возле нее. «Ну, что я вам могу сказать, Василий Федорович, первый минус вы уже заработали», — процедил я сквозь стиснутые зубы, несколько раз тряхнув ногой. «Что вы такого сделали с дорогами, что они в решето превратились?» «Я сделал», — губернатор несколько раз моргнул, уставясь на меня. «А кто я?» Раздраженно отмахнувшись от подбежавшего ко мне Кириллова, я посмотрел на Мертинса. И хватит уже смотреть таким взглядом на возницу. Он просто не смог бы выбрать место для остановки без ям, потому что таких попросту нет. «Ваше Величество», — рядом с Мертинсом встал вице-губернатор, чьего имени я, к своему стыду, не знал. Он говорил мягко и вообще всем своим видом показывал, что не любит скандалов и пытается их избегать. Василий Федорович был не так давно назначен губернатором, и, когда он прибыл в Тверь, дороги уже находились в столь плачевном состоянии. «И у вас уже, конечно же, есть план благоустройства города?» — я прищурился. «Разумеется, Ваше Величество, как только вы вернетесь в путевой дворец, так я сразу же вам его предоставлю», — вице-губернатор неглубоко поклонился. «Да-да, мы с Александром Андреевичем как раз обсуждали этот план, когда получили известие о вашем скором визите», — тут же решил себя реабилитировать Мертинс. «Я надеюсь, что вы не забудете про свое обещание, Александр Андреевич, а Михаил Михайлович проследит, чтобы вы принесли мне план развития в ближайшее время». Повернувшись к Спиранскому, я кивнул ему. «Миша, ты все запомнил?» «Конечно, Ваше Величество», — Спиранский наклонил голову. «Отлично, а теперь идемте, я хочу посмотреть, как обстоят дела на этой мануфактуре», — и я направился ко входу, откуда выскочил бледный управляющий. Он хватался за сердце и очень старался не грохнуться в обморок. «Что за люди? Брали бы пример с Воронова. Вот кто рискнул появиться мне на глаза в мой первый визит в городскую управу, вызвав тем самым огонь на себя. Ваше Величество», — промямлил Макулин, которому было поручено открытие этой мануфактуры и доведение до ума. Точнее, ему было поручено на базе уже имеющейся мануфактуры установить машину Робера. «Ну как же так, без предупреждения?» — Макулин заломил руки. «Я же приподнял бровь. А вам есть что скрывать, Петр Кириллович?» — спросил я, внимательно рассматривая его. «Нет, разумеется, нет», — он замахал руками так, что командир нашей охраны Челищев нахмурился и сделал шаг вперед, уже жалея про себя, что вообще пропустил этого ненормального. Но подготовиться к встрече все-таки было необходимо. «Оставьте это», — прервал я его. «Лучше давайте пройдем внутрь и посмотрим, как обстоят дела». Макулин обреченно кивнул и пошел вперед, показывая нам дорогу. Я покосился на жену. Когда я предложил сегодня утром посетить мануфактуру, Лиза с радостью согласилась, хотя я предупреждал, что это может быть грязно и неприятно. Но она твердо сказала, что будет меня сопровождать, несмотря на различного рода неудобства. Войдя во двор, я огляделся по сторонам. Слишком страшно не было, единственное, что вызывало неприятие, это запах. Ну тут ничего не поделаешь. Основным материалом, который шел на создание бумаги, до сих пор оставались тряпки, и старьевщики неплохо, надо сказать, зарабатывали, сдавая свой улов бумажным мануфактурам. Оглядевшись как следует, мы направились к самому зданию мануфактуры, откуда доносился шум, прерываемый смачной руганью на двух языках. Макулин, услышав крики, припустил впереди меня с резвостью зайца, наверное, для того, чтобы прервать спорщиков. Я притормозил, позволяя ему разнять изобретателей, доводящих машину до нормального состояния, начиная в который раз осматривать двор. Когда пришла новость от Воронцова, что он все сделал в лучшем виде, я даже удивился. Вот что значит мотивация. Он умудрился перекупить патент у Лежедеда в тот самый момент, когда тот торговался с братьями Фурдренье. Дело было в том, что братьев не устраивала машина, которую деда, ободравший перед этим своего компаньона Робера, как липку, привез в Англию. Они хотели машину побольше. Я их понимаю и тоже хочу машину побольше, но вот конкретно в тот момент был им очень благодарен за то, что они проявили истинно английское упрямство и уперлись, как два барана. Нет, если бы Воронцов не вмешался, они бы продавили француза и стали новаторами, снимающими сливки с изготовления бумажного полотна. Но получилось так, как получилось. Они слишком давили на легковозбудимого деда, который в это время не успевал отбиваться от Робера, проявляющего несвойственную ему настойчивость в плане получения своих денег. Проживший половину жизни в Лондоне Воронцов уже давно приобрел настойчивость, наглость и пронырливость англичан и сумел найти те слова, которые убедили деда отказаться от машины и патента за 60 тысяч франков. Машину, которая была для Фурдренье слишком мала, демонтировали и на вполне законных основаниях вывезли в Россию вместе с Робером, которому пообещали компенсировать все потерянное из-за нечистоплотного приятеля. Братья только глазами хлопали, пытаясь понять, что произошло, и каким образом какой-то там Воронцов сумел обойти их на повороте. «Могут же, когда хотят», — пробормотал тогда я, читая письмо-отчет от графа Воронцова. «Я честно снял арест с имущества Семена Романовича в качестве платы за услуги». В ответ тот рассыпался в заверениях, что как только понадобится своему государю, то тот знает, где его найти. Полноценный завод планировалось открыть в Петергофе, но по совету Спиранского обкатку и усовершенствование нового оборудования решили проводить именно в Твери. И вот на это только-только начинающееся производство я сейчас и завалился, как обычно без предупреждения. И где-то здесь должен был находиться Кулибин, которого Спиранский от моего имени направил в Тверь встретить машину с Робером и наладить производство. Но преследовал я этим совсем другие цели. Мне было нужно, чтобы знаменитый изобретатель посмотрел и, возможно, предложил какие-то усовершенствования. Просто встретить и собрать уже готовую машину смог бы любой, совсем не обязательно таскать для этого в Тверь Кулибина. А почему используют тряпки? Наморщив носик, спросила Лиза, и я встрепенулся, повернувшись к ней. «Как-то мне нехорошо, Саша», — сказала она в ответ на мой вопросительный взгляд. «Может быть, за завтраком съела что-то не то? Меня с самого утра мутит. Наверное, я зря решила тебя сопровождать. Пожалуй, я пойду отсюда и подожду тебя возле кареты. Ты не против?» «Нет, я не против», — развернувшись к Челищеву, я подозвал его к себе. «Николай Александрович, ее величеству не здоровится», — сообщил я подбежавшему ко мне поручику. «Проводи до кареты, а еще лучше отправь во дворец с сопровождением. Здесь недалеко, карета вполне успеет вернуться за мной». «Саша», — Лиза тронула меня за руку, — «не стоит этого делать, я вполне могу подождать». «Не спорь», — я поцеловал ее ручку. «Никому лучше не станет, если ты разболеешься. Поезжай во дворец и отдохни». «Да, хорошо», — она подняла руку ко лбу. «Наверное, я просто немного простудилась». «Лиза, пускай Вилли тебя осмотрит», — сказал я, глядя ей в глаза. «Хорошо, Саша», — она слегка поморщилась. Я так и не понял, что послужило тому причиной, ветер, снова донесший до нас неприятный запах, или же тот факт, что Елизавета недолюбливала этого англичанина и не слишком хотела доверять ему свое здоровье. Меня баронет, если честно, слегка напрягал. Нет, я не думал, что он плохой врач, вот только человек, который так запросто выдал заключение о том, что Павел Петрович скончался от удара, не вызывал у меня доверия. Ведь это могло означать только то, что его можно купить, главное, знать масть тех щенков, которых нужно предложить. Поэтому я планировал в ближайшее время заменить личного врача. Еще бы понять, на кого его заменить, и будет совсем замечательно. Я кивнул Челищеву, и тот с готовностью протянул руку, согнутую в локте, Елизавете, чтобы она на нее оперлась. Они вышли со двора мануфактуры, и практически сразу крики прекратились, а дождь снова принялся капать, стуча по шляпе и вызывая глухое раздражение. Резко развернувшись ко входу в здание, я быстро направился туда. Оставшиеся со мной трое гвардейцев и Мертинс со Спиранским едва поспевали за мной. Вице-губернатор где-то потерялся по дороге, наверное, не решился зайти следом, потому что я его лично не пригласил. Так что когда наша не слишком представительная делегация вошла внутрь, то на нас никто не обратил внимания. Это была большая комната с огромными потолками. Скорее всего, мы попали в цех, в котором и собирали машину Робера вон из тех деталей, сваленных посредине. «Еще немного, и я начну к подобному положению дел привыкать», — проговорил я, разглядывая стоящих неподалеку людей, которые продолжали ругаться, размахивая руками. Правда, делали они это очень тихо, а вокруг них бегал Макулин и пытался призвать их к порядку. Мертинс закатил глаза и бросился к спорящим людям. Когда он приблизился и зарычал, все разговоры прекратились, и на нас наконец-то обратили внимание. «Ваше Величество», от группы отделился невысокий пожилой мужчина, одетый в длиннополый кафтан. «Мы вас не ждали». «Хорошо, вы меня не ждали и поэтому решили слегка поскандалить», скучным голосом ответил я, разглядывая еще одну живую легенду, слегка наклонив голову на бок. «О чем спорта, Иван Петрович? Мы с господином Робером немного не сошлись во мнении о допустимых размерах вальцов. Кулибин, а это был именно он, искоса посмотрел на своего оппонента. В его голосе уже слышалось старческое дребезжание, но взгляд оставался тверд, и ни одного намека на проблемы с головой не прослеживалось. «Ваше Величество, я прошу прощения», в наш разговор попытался влезть Макулин. «Петр Кириллович, помолчите», перебил я его, не отводя пристального взгляда от Кулибина. «Так, в чем именно вы не сошлись во мнении? Я говорю, что валы у машин должны быть больше», хмуро произнес Кулибин. «Тогда непрерывный лист бумаги станет шире, и при меньших физических затратах мы получим больше полотна, которое можно будет нарезать так, как захотелось бы». Он замолчал, а потом осторожно добавил: «Еще бы сырье какое другое придумать вместо тряпок». «Господин Робер», я повернулся к французу, который замер на месте, глядя на меня расширившимися глазами. «Я не буду спрашивать вас о том, почему вы пытаетесь отстаивать свою правоту. В конце концов, размер машины как раз стал точкой преткновения для вашего теперь уже бывшего партнера и братьев Фурдринье. Я даже в какой-то степени вас понимаю, не слишком одобряю, потому что для меня главное – это начать выпускать как можно больше бумаги, которая будет вдобавок ко всему еще и дешевле, чем та, что выпускается сейчас», – говорил я по-французски. Так как Сашка знал этот язык гораздо лучше, чем русский, то проблем с воспоминанием не возникло. «Оставим пока предмет вашего спора с господином Кулибиным». Я смотрел на Робера с веселым любопытством. «Ответьте мне, пожалуйста, только на один вопрос, всего на один. Каким образом вы друг друга поняли?» «Что?» Робер захлопал глазами. «Простите, ваше величество, я не совсем понимаю. Я очень волнуюсь», – пробормотал он. «Ваш французский очень хорош, ваше величество, но я вас никак не могу понять. Вы с господином Кулибиным говорили на разных языках, каждый на своем родном, если быть точным». Я продолжал смотреть на него, не в состоянии скрыть любопытство. «Но, вы поняли друг друга, не так ли? И теперь я пытаюсь понять, каким образом это произошло. Потому что я могу допустить, что господин Кулибин знает французский язык, но вот вы вряд ли владеете русским, не так ли?» Робер молчал и продолжал хлопать глазами. «Ко мне же обратился Кулибин, переводивший настороженный взгляд с меня на Николя и обратно. Ваше Величество, о чем вы говорите?» Он нахмурился, вслушиваясь во французскую речь. «Мы с Николя прекрасно поняли друг друга. Неважно», я махнул рукой. «Вы сможете сделать машину большего размера, Иван Петрович?» «Я уже ничего не смогу сделать, государь», Кулибин вздохнул. «Стар стал, черти раздери. Я не имел в виду, что вы сами начнете таскать тяжести и прилаживать детали», я скупо улыбнулся. «Объяснить подмастерьям, что от них требуется, вы сможете». «Да, конечно», Кулибин нахмурился. «А если не будут слушаться, разрешаю их слегка побить. Красивый и прочный хлыст я пришлю вам с нарочным», заверил я на мгновение опешившего изобретателя. «К тому же я точно знаю, что это возможно. Деда уже почти приступил к созданию большой машины, чтобы продать свое изобретение англичанам. Так что да, это возможно». Повернувшись к Роберу, я пояснил, о чем говорил Кулибину. «Этот прохвост». Робер сжал кулаки, а потом медленно их разжал, повернувшись ко мне. «Деда через своего зятя давно пытался продать мою машину в Англию», сказал он мрачно. «Не только Фурдринье, но и многим другим. Купс сказал, что не заинтересован в ней, потому что начал использовать вместо ткани солому, чтобы сделать основу для бумаги, и что он будет вкладывать деньги именно в это направление». «Зачем вы мне это говорите, господин Робер?» Я слушал его внимательно. «Не знаю, ваше величество», он вздохнул и развел руками. «Я все еще нервничаю. Все-таки впервые августейшая особа удостоила меня беседы. С кем еще общался деда? Я хищно прищурился. С Брамом. Все хотел приспособить его гидравлический пресс для отжима лишней воды из бумаги. Робер стоял чуть ли не на вытяжку, но тот отказался с ним работать, так что ничего не получилось. В этом прессе нет ничего сложного, скривился Кулибин. Это даже не интересно. А вот мне очень интересно. Я повернулся к изобретателю. Но, боюсь, Брам был прав. В производстве бумаги прессу сложно будет найти применение. Ну почему же? Кулибин погладил себя по короткой, но ухоженной бороде. Не сложнее, чем этот пресс сделать. Займитесь этим, Петр Иванович. После коронации я буду возвращаться в Петербург этой же дорогой. Давайте удивим друг друга. Вы порадуете меня работающей машиной для изготовления бумаги с использованием гидравлического пресса. Я же, в свою очередь, найду, чем порадовать вас всех. И я обвел взглядом всех находящихся в будущем цеху по производству бумаги. Ну что же, не смею вас больше задерживать, господа. Я увидел все, что хотел и, заложив руки за спину, направился к выходу. Но, сделав пару шагов, остановился и обернулся. Солома не пойдет, можете даже не тратить на нее время. Попробуйте древесину. Произнеся это, я быстрым шагом вышел из цеха. Уже во дворе меня догнал Мертинс. Он встал по правую руку. И в молчании мы дошли до уже ожидающей меня кареты. Дождь на время прекратился, но у меня не было сомнений в том, что очень скоро он снова пойдет. Развернувшись к губернатору, я почти минуту разглядывал его. Мертинс уже заметно нервничал, когда я произнес. Когда я говорил, что могу всех порадовать, я не имел в виду вас, Василий Федорович. Вас я смогу порадовать, только если вы сделаете нормальные дороги хотя бы во вверенном вам городе. Я не говорю уже про губернию. Ваше Величество, пробормотал губернатор, мы с Ушаковым Александром Андреевичем уже сегодня принесем вам план.